Я разыскал нырок, стоявший, как указала Дези в записке, неподалеку от здания таможни, и поднялся по трапу. Можно? Войдите. Добрый день, Дези. Я знала, что вы придете. Вот. Мы уезжаем завтра. Да, пришла пора расставаться. И вот, милая Дези, я пришел с вами проститься. Когда мы встретимся, а мы непременно встретимся, мы будем добрыми друзьями, правда? Я никогда не забуду все, что вы для меня сделали. Вы тоже были ко мне очень, очень добры. Вы такой... Какой? Добрый. Что не было мне понятно, стало понятно теперь. Дези, вы что, чувствуете себя несчастной с тобоганом? Ой, я не знаю. Не знаю. Уходите. Прошу вас, уходите. Хорошо. До свидания, Дези. Я поспешно вышел. Дези была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Был я мрачен, зол на себя и утомлен. Устав ходить по улицам, отправился переодеться в гостиницу и в 7 часов вечера был у Бича Сэниэль. Вместе с Ботвелем мы решили сразу же отправиться на Бегущую. При слабом неверном свете фонаря мы поднялись на палубу. Наконец-то. Ну, Бичи, рады ли вы? Едва ли. Корабль как бы болен. Довольно жалкое прошлое. Сбился с пути. Я пройду в каюту капитана. Я хожу как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Ох, я так хотела бы, чтобы этого ничего не было. Я понимаю, вы оскорблены. Да, это настоящее слово. Я оскорблена. Пойдемте наверх. Мы вышли. Я ждал, куда она поведет меня. Ждал с волнением и не ошибся. Бич остановилась у трапа. Тогда ночью вы отсюда за борт и один. Почему один? Боже! Кровь хлынула к сердцу. Я вспомнил, о чем предупреждала меня Фрези Грант, но было уже поздно. Гарвей, Гарвей, скажите мне правду. Я не лгал вам, Бич, я не лгал, но я умолчал. Да, я был не один, Бич. Я был свидетелем вещей, которые вас сейчас поразят. В лодку, неизвестно как появившись на палубе, вошла и села Фрези Грант. Бегущая по волнам. Гарвей, говорите тише. Я слушаю. И я рассказал Бич о том, что сказала мне Фрези Грант, как она была и ушла. Я не умолчал также о запрещении говорить ей, Биче. Не говорить мне? Это надо понять. Но отчего вы сказали? Вы должны знать, отчего, Бич. Гарвей, с вами раньше никогда не случалось таких вещей? Нет, Бич, Вы не верите мне никогда. А голос? Голос, который вы слышали, играя в карты? Но это был один единственный раз. Слишком много для одного дня. Бичи, от вас зависит, я хочу думать так, от вас зависит, чтобы нарушенное мной обещание, которое отдал Фрези Грант, не обратилось против меня. Я вас очень мало знаю. Я вижу даже, что я совсем вас не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Ботвиль, мы едем. Спокойной ночи, Гарвей. До завтра. Спокойной ночи. На сердце у меня было круто и тяжело. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади, думая о разговоре с Бичем. Мне был нужен шум толпы. Памятник возвышался в цветах. Его пьедестал образовал конус цветов. Я пробился к толпе зрителей, окружавшей подножие памятника, и стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг бегущих. Против памятника остановилось странного вида сооружение. Это был как бы высокий ящик. Его внутренность была задрапирована опускающимся до колес тканями. Убери лошадей! Вдруг возница, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения неожиданно взвелась вверх, и там, прижавшись в углу, стоял человек. Он что-то делал с веревкой. Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень. Я успел кинуться к памятнику и, разбросав цветы, забраться по выступам цоколя. Слезай! Убирайся оттуда! Я увидел в пустоте огромного ящика чугунную штамбу весом пудов 20. Стягайте! Гоните прочь лошадей! Скорее! Я чувствовал нависшую невдалеке тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя. Пущенная, как маятник на крепком канате, штамба шумом махнула вниз и, взвившись перед самым моим лицом, повернулась. Она повернулась в тот самый момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Штамба остановилась и, завертясь, умчалась назад. Обратный удар был ужасен. Сооружение качнулось и рухнуло. Это люди Парана! Это его рук дело! Да. Весь дрожа от нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрези Грант. Она была прекрасна и невредима. Утром слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Догадываясь, что могу увидеть Бича Сенель, Я поспешно сошел вниз. Довольно мне было увидеть вуаль, чтобы все тревоги исчезли. Ох, как я рад вас видеть, Биччи. А я уезжаю. Как? Сегодня или завтра еще неизвестно. Я пришла так рано, потому что это необходимо. Биччи, Биччи, вы очень серьезны. Что произошло, что мучает вас? Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос. Вчера Гарвей, скажите мне, что вы пошутили? О, нет. Как бы я мог, как бы я посмел. Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей. Вы мне рассказали о Фрези Грант. И я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это как в недействительность, выраженную вашей душой. Ну, как верят в рисунок Фрагонара, Кало. Я не была с вами тогда. Но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна. Бич, Бич, вы не правы, вы не правы. Непоправимо права. Гарвей, я молода. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир благодаря вам. Две бегущие по волнам и два человека в одном. Бич. Да-да, я очень рассудительна. И это должно быть нехорошо. Я в отчаянии от этого. Бич. Бич. Все открыто для всех. Для меня закрыто. Я слепая. Я вижу тень на песке, розы и вас. Но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым. Неживым? Ну, я пошутила. У каждого человека свой мир. Вы слышали, что произошло ночью? Я сразу понял. О чем спрашивает она? Я знал без дальнейших объяснений, что вижу Биччи последний раз. Последний раз. Говорю с ней. Моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Да, я был там. Итак, Биччи, вы едете. Я еду сегодня. Прощайте. Благодарю вас от всей души. Вот как все распалось. Ну что ж, прощайте, Биччи. Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уедете. Прощайте. Она вышла. Некоторое время я стоял бесчувственный к окружающему, не имея сил, ни желания снова начать.